Южнокорейская газета «Ханджури» от 28 марта поместила на своих страницах передовицу, которая требует от правосудия сурово наказать Пак Кын Хе.